Глава 25. На столе передо мной оказалась чашка ароматного кофе, и я подняла голову. Алина улыбнулась и подмигнула. Наташа и Маша сели по обе стороны от меня, и все подозрительно затихли. «Ну что?» – застонала я. «Юль, тебе нужно развлечься», – заявила Машка. «Сегодня идем гулять». «Да, не дело хандрить месяц подряд», — поддержала ее Ната. Я ненавидела, когда они напоминали о времени. Время для меня и вовсе остановилось. Отпила кофе и благодарно улыбнулась Але. «И скоро весна», — призывно протянула она. «Наконец-то снимем эти куртки и будем щеголять в юбочках да маечках». Мы все дружно посмотрели в окошко, за которым крупными хлопьями падал снег. «Мда», — изрекла я. «Эх, 1 марта через 2 дня», — мечтательно протянула Маша. «А там и 8-е. Подарочки!» Девчонки захихикали, а я им подыграла. С ними было легче. Они шутили, смеялись и всячески избегали разговоров о Диме, чему я была очень рада. Они узнали, что произошло о Толе, точнее, искаженную версию событий. Как оказалось, эта дурочка совсем не умела держать язык за зубами. И теперь по всему университету ходили слухи, что я связалась с бандитом, который меня бросил ради другой. Впрочем, тут версии расходились. То ли я, такая сволочь беспринципная, пыталась увести мужчину у его невесты, то ли он, типичный кобель, бросил меня почти у алтаря. Хорошо, что хоть без имен. Правда, возраста Рогозину прибавили. И опять же, по разным версиям, ему было от 40 до 65 лет. Разговоры о подарках напомнили утро 14 февраля. В тот день я вообще не хотела выходить и показываться людям на глаза. Все будто сошли с ума в день влюбленных. Но был важный тест по философии, который пропустить никак нельзя. Я открыла двери квартиры, и на ноги мне упал букет из желтых роз. Внутри не было никакой записки. Лишь цвет бутонов говорил о себе. Дима попрощался. Цветы выбросила, телефон, номер и замок сменила. И этим сама поставила точку, в надежде, что хоть немного полегчает. Не полегчало. Пустота ничем не хотела заполняться. Я прослушала шутку Наташи, но все равно улыбнулась. Девочки были моей опорой. Каждая интересна по-своему. Маша всегда всех подбивала на ночные приключения. Наташа была нашей палочкой-выручалочкой на парах. А с Алиной я сдружилась больше остальных. Нам было комфортно друг с другом, даже в полном молчании. Она несколько раз пыталась разговорить меня, но я пока не была готова. Слишком тяжело ворошить все, во что я ввязалась. «Ну так что, идем в клуб на эти выходные?» – спросила Маша и вытащила из моей сумки блеск. Она не относилась к разряду стеснительных. «Не могу, девочки. Извините. На этих я опять к родителям». «Как папа?» – спросила Алина. Кивнула. «Лучше. Они с мамой поедут в какой-то санаторий на месяц». «Здорово!» – поддержала Ната. «Ну и отлично. Папа подлечится, а ты больше не сможешь увиливать от наших посиделок». Казалось, Маша радовалась больше остальных. «Чего ты ко мне пристала?» – полюбопытствовала я. «Вот нашла самую заядлую тусовщицу». «Мне просто нравится, когда мы собираемся всей компанией. Вместе мы сила», — пояснила Машка. Зазвонил звонок, и началась пара. От урока к уроку. Изо дня в день. Так я и существовала. Жаль только, что больше не чувствовала себя живой. Мой телефон тихо пиликнул, и на экране высветилось сообщение от неизвестного абонента. «Давай встретимся у тебя после пар. Надо поговорить». Конечно, я первым делом подумала о Рогозине. Где-то на задворках сознания даже промелькнула тихая мысль. А что если... Но нет, сразу вспомнился папочка. Его бледное, усталое и резко постаревшее лицо. Изможденный взгляд преследовали меня повсюду, а мама выглядела не лучше. У нее появились первые седые волоски. Пришлось напомнить себе, что я поставила точку, очень жирную. Рука потянулась к телефону, чтобы написать отказ. Кто бы это ни был, но аппарат снова подал звук. «Это Оля, а не тот, о ком ты подумала». Я подняла глаза и увидела ее на две парты впереди. Она робко улыбнулась, держа в руке свой мобильник. «Но у меня есть новости о нем, и еще хочу поговорить. Новое сообщение». Препод позвал ее, и она так и не дождалась моего ответа. А я и сама не могла решить, хотела ли слышать что-то о Диме, хотела ли разговаривать с Ольгой, о чем с ней вообще можно было говорить. То, что от этого человека стоило держаться подальше, я усекла давно. Но все же на моей душе был груз обиды, который очень хотелось сбросить на нее несколькими ласковыми словами. «Что ей надо?» – шепотом спросила Аля, подсмотрев сообщение. «Без понятия. Ты же не собираешься ее слушать?» – спросила она. «Слушать? Нет. А вот сказать мне есть что». Алина недовольно поджала губы и покачала головой. Она не раз давала понять, что Олю на дух не переваривает, и пыталась оградить от ее общества и меня. Хотя Ольга несколько раз пыталась поговорить после того, как ее парень затащил меня в свой внедорожник. Последняя пара закончилась. Я попрощалась с подружками и пошла домой по протоптанной тропе. Оля ждала меня у подъезда, но приглашать ее в квартиру я не собиралась. У меня были свои планы на пятничный вечер – заняться стиркой, уборкой и уроками, принять душ и перед сном собрать вещи на утренний автобус домой к родителям. Налаженная рутина помогала не думать о том, о чем думать не стоило. И такая мелочь, как подлая бывшая подруга, никак не вписывалась в мой распорядок. «Привет! На чай пригласишь?» – весело спросила Оля. Я ее радости никак не разделяла, о чем она быстро догадалась по одному лишь взгляду. «Ладно, Юль, мне правда поговорить надо. Насчет Кости. Мы расстались, и я...» «Да плевать мне с высокой горы на твои влагалищные похождения!» — оборвала я ее. «Конкретно я какое отношение имею к тебе? А я тебе скажу. Никакое. С тех самых пор, как ты кинула меня, как соврала. Нет, знаешь, даже раньше. Я призадумалась, вспоминая ночь своего дня рождения. С тех пор, как ты пыталась увести моего парня, предварительно напоив меня и сплавив какому-то паршивому стриптизеру, ты потеряла возможность быть частью моей жизни. Наверное, глубоко в душе я все понимала, только надеялась, что все же моя лучшая и единственная подруга не окажется такой низкой сволочью». Я развела руками и саркастично улыбнулась. «Но дерьмо случается, а еще оно отсеивается. Так что знаешь что? Отвали от меня. Сделай одолжение. Притворись, что меня вообще не существует, потому что я так и сделала по отношению к тебе. Признаюсь, меня занесло, и это было прекрасное чувство. Я выплеснула весь яд, который скопился и травил меня же саму. Немного полегчало, правда. Я нервничала, руки тряслись, сердце колотилось. Но я была так чертовски горда собой, а еще отвисшая челюсть Ольги очень веселила. Я уже собиралась уходить, как она отмерла. «Да у тебя, оказывается, характер есть!» – удивленно воскликнула. «Что ж, я заслужила!» – удивленно подняла бровь. «Вообще-то я ожидала скандала или тихого прощания в идеале, но уж никак не покорного согласия!» «Да!» – воскликнула она. «Да! Я украла телефон и все наврала!» «Я знаю!» – заорала я. «Да!» Оля закивала, и на ее глаза вдруг навернулись слезы, а подбородок задрожал. И я завидовала тебе самой, черной завистью. Вот такая я злая гадость. Ничего не могу с собой поделать. Но почему, черт возьми, так несправедливо? Одним нормальная жизнь, а другим отец-алкоголик и мать, которой пофиг на тебя. Почему одним богатых мужчин, а другим каких-то престарелых уродцев, которые обманывают на первом же свидании и заверяют, что вовсе не женаты и детей нет? Она всхлипнула и отвела взгляд. Одним все, а другим ничего. Я завидовала, потому что в какой-то момент ты была так счастлива. И у тебя все. Бабки, своя квартира, олигарх с машиной. Мне опять не хватало слов, чтобы выразить свои смешанные чувства. Так странно. Я понимала ее, но все равно не могла простить. Я даже жалела Олю и в то же время хотела рассмеяться от абсурдности ее признания. А потом я поняла, пробормотала она, что ты такая же, как я. Все мы такие. Счастливых людей вообще не бывает. Дерьмо, как ты правильно сказала, случается со всеми. Она достала из кармана какой-то серый листок и протянула мне. Это была вырезка из газеты, небольшая статья и фотография. Мой Дима стоял на фоне стены его клуба и смотрел на камеру. Ему на ухо что-то шептала ненавистная мною Надежда. Вездесущая пиявка. «Еще на одного завидного холостяка страны стало меньше», — гласил заголовок. Имелась и подпись под фотографией. «Дмитрий Рогозин и его невеста». Я не стала это читать. Просто не могла. «Мне жаль, Юль», — произнесла Оля. «Честно». И хотя взгляд ее был искренне печальным, а по щекам в самом деле текли слезы, я могла сказать только одно. «Иди ты, Оля, далеко, далеко!» И обогнув девушку, уже чужую и совсем мне непонятную, я пошла домой, в свою крепость. Возможно, я поступала плохо. Возможно, мне стоило хотя бы попытаться простить ее, понять, помочь в конце концов. Возможно, и ей крайне был нужен второй шанс. А может быть, она в самом деле была единственной, кто мог бы по-настоящему меня понять. У моих новых подруг все в жизни было просто. Алина встречалась с парнем еще со школы. Маша недавно познакомилась. Наташа и вовсе была нецелованной. А я словно прожила несколько жизней и уже порядком от них устала. Как и Оля. Но я просто не могла улыбаться ей в лицо и притворяться, что все отлично, ожидая при этом удара в спину в любой момент. Нет, с меня хватит лжи и разочарований. А Рогозин все же женится. «Я так и знала», — прошептала я сквозь ком в горле. «Так и знала! Ты такая сволочь, Рогозин! Как же я тебя ненавижу!» Я говорила все это своему отражению в зеркале, ведь знала, что там, прямо во мне, была его частичка, и никак ее не выселить. Как бы я ни старалась, а выбросить Диму из головы так и не удалось. Я весь вечер ходила по квартире с телефоном в руке, то и дело поглядывая на экран. Хотела позвонить ему и поздравить с помолвкой. Без искренности. Мне почему-то казалось, что принцип «выговорись и отпусти» должен был подействовать так же, как и с Олей. Даже не знаю, как мне удалось сдержаться. Ногти искусала, жилье вычистила до неприличия, конспекты переписала, хотя и не вникала в суть. И все равно руки чесались набрать номер, который был забит в моей памяти. Телефон помог принять решение, он разрядился, а я со словами «от греха подальше» взяла и выбросила зарядный шнур в окно. Правда, где-то в три ночи, когда я безуспешно боролась с бессонницей, Меня посетила идея спуститься и отыскать злосчастный проводок. К счастью, на этот раз победила лень. Как и ожидалось, утром я проснулась в припаршивом расположении духа. Встала раньше будильника, хоть и не выспалась совсем, и направилась прямиком на кухню. Жутко хотелось есть. Я думала, что овсяная каша решит вопрос. Но как только блюдо было подогрето, мне вдруг стало дурно от одного лишь запаха. Я не побежала, а полетела в уборную, чтобы успеть на беседу с белым другом. Так паршиво мне не было со времен школьного выпускного. Вот тогда я и зареклась пить алкоголь сомнительного происхождения, а тем более смешивать его. Но сейчас все было иначе, и у моего желудка вовсе не было причин буянить. С этой мыслью неожиданно пришла еще одна. Умывшись холодной водой, я заглянула в зеркало. Отражение пугало. Я напоминала ходячего мертвеца с пустым взглядом. Но теперь в нем еще и плескался страх. «У меня задержка», — изрекла я, посчитав в уме красные дни календаря. «О, нет! Нет, нет, нет! Я потеряла любовь, возможно, всей моей жизни. Могло ли быть что-то хуже? Оказалось, у меня была такая скудная фантазия. Только не это!» Отрешенно произнесла я, осознавая, что никаких вариантов у меня и не было. «Ребенок не в моем возрасте! Не так!» Я помотала головой и почувствовала новый позыв тошноты. Судьба просто издевалась надо мной. Я не ее любимица. Однозначно. Этот день стал для меня роковым. Позабыв о родителях, об обещании приехать, я со всех ног бежала в частную клинику в соседнем доме. Мне нужно было знать наверняка, рос ли во мне ребенок Димы. Я даже не могла плакать, вместо этого нервно хихикала. А ведь еще вчера я думала о его частичке внутри меня. И как образное выражение за одну ночь могло стать настолько буквальным? Администратор клиники встретила меня приветливой улыбкой, но огорчила новостью, что прием осуществляется лишь по записи. У меня оставался запасной вариант – тест. Он, возможно, и мог бы показать результат, но не дал бы совет, как быть дальше. «А можно записаться?» – с надеждой спросила я. «Возможно, у меня большими буквами на лбу было написано «Отчаявшиеся», потому что девушка со вздохом начала листать журнал, после чего ответила: «Могу втиснуть вас на прием к нашему новому доктору. Она освободится через полчаса. Будете ждать?» «Да», — без раздумий согласилась. «Спасибо». Я присела на мягкий диван и схватила первый попавшийся журнал. Но руки дрожали так сильно, что я не могла читать. Отбросила февральский номер обратно на столик и закусила кулак. Мне нужно было успокоить сбившееся дыхание и хоть немного сбавить волнение. И как жаль, что не было ни единого действенного метода. «Может быть, чай?» – спросила все та же вежливая администратор. «У нас есть успокаивающий, с ромашкой». «Да, пожалуйста», – с мольбой попросила я. Она вернулась спустя несколько минут, и резкий запах ромашки вдруг подействовал на меня так же, как и овсянка чуть раньше. «Сделайте хоть глоточек, сразу полегчает», — посоветовала девушка по имени Илона, если бейджик не врал. «Чай китайский и в самом деле волшебный». Она говорила это с такой уверенностью, что я просто не могла отказаться. Попробовала. Теплая жидкость потекла по горлу, успокаивая взбунтовавшийся организм. И хоть вкус и запах были гадкими, я в самом деле почувствовала себя легче через каких-то 5-6 минут. Илона унесла пустую чашку и предложила мне заполнить анкету для создания моей карточки. Впервые мой почерк был настолько неразборчивым, что даже я сама не смогла бы прочесть то, что накалякала. «Кишкина?» – удивленно уточнила девушка. Я хмыкнула и покачала головой. «Никитина!» – раздался мужской голос одновременно со звоном колокольчиков. В дверях каким-то непостижимым образом оказался Дмитрий. «Юлия Алексеевна», – добавил он. «Дата рождения – 3 октября 1999 года. Что-то еще?» Администратор послала мне вопросительный взгляд, который я заметила краем глаза. Смотрела-то я исключительно на Рогозина. Кивнула на автомате, и Илона тихо вернулась за стойку. «Ты что здесь делаешь?» – спросил он. Резко, но в то же время с нотками тревоги. Уж я-то могла их различить в его стальном голосе. «Что я?» – возмутилась. «Может быть, это мне нужно задать этот вопрос? Как ты узнал, где я?» «То есть я ведь уже знала о его шпионских заскоках. Но мы же вроде как расстались навсегда». Дима не спешил отвечать. Он подошел и сел на диванчик рядом, скрестив пальцы в замок. Повернув ко мне голову, долго и молчаливо изучал. Я могла только представить, в какую страшилу превратилась. А вот он стал еще лучше, еще притягательней. Даже воздух рядом с ним сгустился, и стало труднее дышать. «Ну», — не выдержала я, пребывая в неописуемом смятении, я даже не представляла, как себя с ним вести. Злиться, радоваться, прогнать. «Обнять? А ведь еще вчера хотела поздравить с помолвкой». «На телефон не отвечаешь», – констатировал Дима. «Я сменила номер», – ответила без каких-то угрызений совести. «Я знаю новый», – огорошил он. «На него тоже не отвечаешь». Сжав губы, чтобы скрыть нервную улыбку, я покачала головой. Нос и глаза защипало, но я боролась со слезами изо всех сил. «Ты следил за мной?» – шепнула я. Рогозин в ответ фыркнул и облокотился на спинку, приняв более расслабленную позу. «Спрашиваю еще раз, что ты здесь делаешь?» «Он смел что-то требовать, после всего, через что заставил меня пройти, и таки следил. Возможно, даже камеры засунул в мою квартиру. Примчался вот». Только понял, что мне не здоровится. Это злило и одновременно поражало. В то время, как я сходила с ума, как ревела ночами, валялась по полу и ругала его последними словами, он спокойно наблюдал за мной. Я пыталась оградиться от него максимально. Считала, что переживаю самое жуткое в своей жизни расставание. Но у Димы был свой собственный сценарий. «Мы же договорились, что ты оставляешь меня в покое». Я постаралась говорить как можно спокойнее, пытаясь держать лицо, как и он. На самом деле, мне хотелось броситься на Рогозина с кулаками и наорать. «Я так и делал, черт возьми!» — вдруг процедил Дима. От его спокойствия остались лишь осколки. Глаза же метали молнии. «Но теперь тебе плохо. И хрен тебе, а не покой. Почему ты здесь, Юля?» Я охнула от поразительного заявления. То есть он утверждал, что не давал о себе знать все это время, потому что я его вынудила. «Ну да, как удобно-то. Ты же умный у нас», — с вызовом произнесла я. «И сам уже поди догадался. Жду доктора, чтобы узнать, беременна я или нет». «Тебе здесь быть не обязательно. Вовсе не факт, что ребенок твой. Конечно, я врала. Только его он и мог быть. Мои мысли были всецело заняты этим мужчиной. Дима, Дима, Димочка. Он был со мной повсюду, каждую секунду». Рогозин, испепеляя меня взглядом, подался чуть вперед и громко, чтобы даже Илона услышала, заявил. Факт. Я едва не зарычала от раздражения. Да кем он себя возомнил? Настолько уверен в себе, что даже не предполагает, что я могла отвлечься на кого-то еще? Нет, конечно, нет. Ведь он прекрасно знал о моих страданиях и ничего не делал. И что? В тон ему спросила я, будто нарываясь на ссору. Сейчас я была готова ко всему, даже противостоять самому Рогозину. Какая тебе разница? У тебя невеста тоже, между прочим, осемененная. К ней иди. Дима фыркнул, но взгляд остался ледяным. Не до веселья ему было. «Давай», — потребовала я, — «можешь над ней издеваться, сколько твоей душе угодно, а я не позволю портить себе жизнь. Не будет у меня ребенка, понял?» И я не заметила, что пока злобно цедила каждое слово, все ближе и ближе придвигалась к нему, а он вдруг взял и обнял меня, просто схватил за шею и прижал к своей груди. «Отпусти!» — тихо, но безапелляционно приказала я. И не подумал. Я начала вырываться, бить его. Но Дима сжал меня мертвой хваткой, пока я билась, словно испуганная птичка в клетке его рук. «Тише!» — мягко прошептал он. «Послушай меня, хорошо?» «Не буду!» — из чистого упрямства произнесла я. «Но выбора у меня...» Как всегда, не было. Статью увидела, да? Так и знал. Он вздохнул и начал поглаживать меня по голове. Дурацкие слезы опять запросили выплеснуться. Я не сдалась. Просто не верила, что он был так близко. И снова держал меня в своих руках. И черт возьми, как же я ужасно скучала. Как же хотела обнять его в ответ. Прижаться сильнее. До боли, до хруста костей. Все ложь и клевета, угрюмо сообщил Дима. Я же тебе сразу сказал, что не могла она от меня залететь. Тест на ДНК делать отказывалась, якобы боясь нарушить процесс. А потом папаша ее попытался прижать меня. Распустил слухи нехорошие, настроил партнеров против меня, требовал свадьбы. Даже брачный контракт подготовил. Хреновый контракт. Дима выругался и слегка ослабил хватку, когда понял, что я больше не вырываюсь. Я прикинулась камнем, тайком вдыхая самый родной и любимый в мире аромат. А тут еще ты. И я подумал, что, может, и правда слишком сложные у нас отношения. Может, не надо тебе это все. Маленькая ты еще. «Угу», — зло вставила я, — «просто не могла удержаться. Как любить меня, так маленькая, а как спариваться, так очень даже взрослая». «Не перебивать», — отрезал он. «Уже все, мне месяца хватило. Надежду прослушали. Оказалось, что она беременна от костяка». «Что?» — я подняла на Диму глаза, не веря своим ушам. От того самого костяка, который мне втирал про большую любовь Димы и Нади, вот это бред! Точно, Юляш. Дима слегка улыбнулся. Но ребенок не мой, уж точно. Я собственными ушами слышал их диалог. Надя рассуждала, что они должны заставить меня подписать бумаги, сыграть свадьбу, а там сразу развод. И они заживут сыто и счастливо. По крайней мере, такую лапшу она ему на уши вешала. А на деле он замолк и провел костяшками пальцев по моей щеке. Я не могла отказать себе в удовольствии на секундочку прикрыть глаза и принять нежную ласку. Она аборт сделала. Я вновь ошеломленно уставилась на Диму. Он выглядел отчужденно. Я ее подловил, к стенке прижал, включил запись. Она все подтвердила, во всем призналась. Потом пыталась строить из себя жертву. Якобы ее отец вынудил, как и 5 лет назад. Так-то она вовсе не хотела мне врать. А на следующий же день избавилась от плода, как она выразилась, большой любви. Я онемела. Как вообще можно было опуститься до такого? А придумать? Какие тараканы в голове этой женщины? Эта реальность напоминала сумасшедший остросюжетный роман. Дима терпеливо ждал, пока я, наконец, смогу переварить услышанное. Я не могла понять, о чем он думал, но могла представить. Когда мы спорили, он заявил, что потребует от Нади аборт. Но мне казалось, Рогозин был готов забрать свои слова обратно. В его глазах затаилась тоска. И я должна была сказать это. Это не твоя вина. Ты не можешь отвечать за ее решение. Это ее ребенок. Знаю, уверенно произнес он и переместил руку на мой живот. Можешь не волноваться, заверила я. Если там есть что-то, то я не собираюсь подсовывать тебе контракт. И вообще, я хотела договорить, но почему-то не смогла. Просто на одну секундочку представила нас с Димой и с маленькой крохой на руках. Где-то в другой реальности мы могли бы стать парой, родителями, семьей. «Юлия Алексеевна!» – перебила мои фантазии администратор. «Доктор Берг готова вас принять». Я благодарно кивнула и перевела взгляд на Диму. Он хотел что-то сказать, но не решался. «Отпусти», — попросила я намного мягче, чем следовало бы. Он вдруг рассмеялся, но как-то грустно, даже обреченно. «Не могу», — был его ответ. И говорил он явно в очень широком смысле. Я все же встала, пригладила на себе свитер и побрела вдоль коридора, как указала Илона. Обернувшись, увидела Диму прямо за собой. «Ты куда собрался?» – поразилась я. «С тобой? На осмотр? К гинекологу?» Я почти перешла на ультразвук. Ну и, естественно, Рогозин остался абсолютно непоколебимым. «А что я там не видел?» Я не стала это комментировать. Просто закрыла дверь кабинета прямо перед его носом. «Доброе утро!» — поприветствовала меня блондинка средних лет. Женщина чем-то напоминала мне маму и внушала доверие. «Доброе! У меня задержка!» — сходу выпалила я. Доктор Берг приспустила с глаз очки, окинула меня изучающим взглядом и печально вздохнула. «Молоденькая еще совсем! Эх, классика жанра!» Она указала рукой на кушетку. «Ложись, сделаем УЗИ». Я оголила живот и принялась ждать, пока доктор настраивала аппаратуру. Я смогла отвлечься от волнения, когда она начала задавать наводящие вопросы о менструальном цикле, заболеваниях, операциях и абортах. «Я только недавно познала тонкости половой жизни», — скромно призналась я. И партнер был один. «Угу. И где этот партнер сейчас?» Недовольно протянула женщина. «За дверью стоит», — послышался голос Рогозина. «Я ничего не смогла с собой сделать», — прыснула со смеху. Доктор и сама заулыбалась и подмигнула. «А чего с собой не взяла?» — спросила она. «Не заслужил», — громко ответила. Я, конечно, все еще злилась на него, но мысль, что он не ушел, был рядом в такой тяжелый момент, приятно грела. Я была готова пройти через это. Ну, как знаешь. Итак, давай-ка, милая, посмотрим, что там у тебя. Доктор вылила немного холодного геля на мой живот и надавила сканером. Тошнота вернулась, а я поморщилась и закусила губу. «Как ощущения?» — уточнила женщина. «Не самые приятные. А долго еще?» Она какое-то время задумчиво рассматривала экран. Еще один висел прямо надо мной, но ничего толкового я там не разглядела. Так и знала, что внутри меня все серо-черное. Хм, задержка 2 недели, говоришь? Я кивнула в подтверждение. А раньше такие сбои в цикле были? Призадумалась и покачала головой. Вообще-то я не особо следила. Календарик не вела. Просто страдала, когда они начинались. Первые дни довольно болезненные. Доктор слушала, продолжая смотреть на экран. Но после того, как начала принимать противозачаточные, боль притупилась. Добавила я на всякий случай. «Вот!» – воскликнула она и отложила сканер. «Что за препарат? Как давно принимаешь? И дата последнего приема?» Название я вспомнила, как и дату. После нашей последней ночи, когда я соблазняла Диму с применением наручников, отложила таблетки в дальний ящик. О чем я вспомнила еще, так это о рекомендации врача не совмещать противозачаточное с алкоголем. «Вот блин!» – воскликнула я. «Они не подействовали, да?» Доктор вытерла остатки геля, откинулась на спинку кресла и посмотрела на меня с неким укором. «Юлия Алексеевна», — начала она, а я затаила дыхание. «Выдохни. Плода внутри тебя нет». И я выдохнула с огромнейшим облегчением, неописуемым. Словно гора с плеч упала, словно мне свыше дали второй шанс. И жизнь показалась не такой уж угрюмой. Задержку мог вызвать препарат. Не знаю, кто тебе его назначал, но он не самый лучший. Я тебе другой выпишу. Еще как вариант. Если ты переживала стресс... Переживала. Тут же заверила я. Ну вот. Женщина принялась заполнять мою карточку. На фоне этого могла быть и тошнота. Но я бы тебе посоветовала обследовать желудок. Знаю я вас, студентов. Едите, что попало. И то не всегда, да? Да, скромно согласилась я. Сейчас я была согласна на что угодно. Ничто бы не сравнилось с ужасами незапланированной беременности в 18. Вот, она протянула мне листок с названием противозачаточного и рекомендациями. Береги себя. «Юная совсем. Отучиться нужно нормально. А потом уж семью заводить. Это я личным опытом делюсь. Спасибо». Искренне поблагодарила я, вставая на ноги. Меня немного шатало. То ли от счастья, то ли от слабости. Лучше желудку-то не стало. «Бери своего партнера и идите прямиком в больницу», добавила она, когда я схватилась за ручку двери. «А можно и по скорой». Кивнула, открывая дверь, и наткнулась на мрачную мину Дмитрия Сергеевича. «Да...» – протянула доктор Берг. «А партнер ведь на неопытного не похож». Дима вежливо попрощался и повел меня к администратору. Я так нервничала, когда бежала сюда, что совсем не подумала о деньгах. В кошельке была всего 100, но к тому моменту, как я обнаружила это, Рогозин уже расплатился, а после открыл для меня двери на улицу. Я остановилась на крыльце и, закрыв глаза, вдохнула прохладный воздух полной грудью. Пронесло! Теплые руки поползли по моим плечам к животу, а к спине прижалась твердая грудь. Дима чмокнул меня в макушку, и мы просто стояли так, словно и не было тех жутких 4 недель страдания. На мгновение мы притворились, что в мире больше никого нет. А наших чувств достаточно для того, чтобы согреть друг друга в самую холодную погоду.